а люди лопатами гребли и просеивали картофельный поток. Мелкий картофель просеивался через сетку, а крупный спадал в большие ящики на нижнем конце. В разные закрома складывали картошку, крупную отдельно, мелкую отдельно, гнилую, которую выбирали руками, отдельно. Без конца просеивали картошку. Крупную у нас забирало государство, а мелкую и гнилую оставляли для лагерной кухни. Стоя с лопатой над потоком картошки, я думал, что есть сходство между работой санчасти и этой работой в подвале. Без устали просеивает нас санчасть, здоровых отдельно, слабых отдельно, гнилых отдельно. Сито санчасти такое же дырявое и негодное, как то, над которым я стою. И также пропускает гниль и мелочь, смешивает отбросы с отборным материалом. Разница только та, что картофель лежит, как его положили, а человеческая картошка беспрерывно меняется, перерождается, чахнет, мельчает на глазах. Гребут ее большими лопатами, не глядя и кое-как. Только что разложили по закромам. Первая категория, вторая, третья, инвалиды, больные. И вот уже надо всю работу начинать сначала. Тоннами досыпается картофель в машину. НКВД работает, досыпает и доваливает без конца. Эшелон за эшелоном выгружается в Онежских лесах, в Печорских тундрах, в шахтах Караганды и рудниках Воркуты, в тысячах уральских и сибирских лагерей, в ледяных пустынях Арктики. Не хватает врачей в белых халатах, не хватает ликпомов, не хватает рабочих рук, нет нервов и сил просеивать и ворошить эту массу. Смердит и гниет, разлагаясь, человеческое мясо. Удел его быть использованным до конца, лечь в землю и быть забытым. Станут зато на советской земле Беломорканалы, Турксибы. Пароходы пойдут из Москвы в Волгу, задымят печи Магнитогорска. Пролетарские поэты в прекрасной Франции или Южной Америке сложат взволнованные песни о советской стране. И весь мир повторит слова известной песни. «Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек».